4:40 по Гринвичу в Париже. Корбье засыпает. Голова упала на грудь. У него вид побежденного. Усталость оказалась сильнее гнева. Лоретта и Мерсье чувствуют себя заговорщиками. Они-то не спят, но хранят молчание из боязни разбудить мужа. Оба переживают минуты нежной близости, о которой будут потом часто вспоминать в своих мечтах. Чувство, возникшее между ними в эту ночь, не может так быстро оборваться. Жестом Лоретта показывает ему на бутылку. Он понимает молчаливое предложение и наполняет оба стакана. Лоретте не хочется пить, но она с благодарностью отпивает немного. Держа в одной руке стакан, она другой гасит настольную лампу, стоящую между ней и Корбье, как будто желая сохранить сон мужа. На самом деле Лоретта думает о себе. Она боится, как бы усталость не подчеркнула слишком резко ее морщины, и поэтому предпочитает полумрак. Однако, не успев повернуть выключатель, она тут же спохватывается. Ей приходит в голову, что Мерсье может истолковать этот жест как желание сохранить интимность обстановки. Может подумать, что она боится, как бы не проснулся муж. Лоретта краснеет. Доктор, заметивший ее волнение, спрашивает себя, чем оно могло быть вызвано. Он хотел бы успокоить ее, но не решается спросить, что с ней. Звонок телефона отрывает их от размышлений. Корбье внезапно просыпается. На другом конце провода телефонист аэропорта в Темпельхофе Вилли Штроммер. Французы пытаются разъяснить ему по-немецки, что он должен делать. Телефонист не очень-то любезен. Светловолосый розовощёкий Вилли похож на девушку, но серые холодные глаза смотрят твердо и сурово. Сухим тоном Вилли заявляет, что не имеет права передавать поручение самолетам, приземляющимся в аэропорту. Если этот господин Сирне явится к нему, он возьмет сыворотку на хранение. Это все, что он может сделать. «Не будете ли вы любезны отдать сыворотку на первый самолет, отлетающий в Осло?» «Нет, на это я не уполномочен». Поколение, непосредственно предшествовавшее тому, которому принадлежит Вилли, предупредительно относилось к иностранцам. Это были дети поражения. Новое поколение обрело чувство национального достоинства. Вилли вообще не любит французов. Те, которые находятся по ту сторону провода, раздражают его. Он не будет действовать, не имея на то соответствующего приказа. Лиц, которые могут давать ему распоряжение, здесь сейчас нет, они спят. В Германии, так же, как и в Париже, руководители не работают в 4:00 утра. Они будут на своем посту в 9:00. Слишком поздно. Почему? Ах, они не могут ждать. Нет, не могут. Ну что же, тем хуже для них. Пусть выходят из положения, как знают. Редко Вилли чувствовал себя таким важным, как сейчас. Разговаривая сухим тоном с этими псевдопобедителями, пусть понервничают там, в Париже. Мерсье, взбешенный, вешает трубку. Корбье только что получил по радио сообщение от Холлендорфа. Немец передал, что ему удалось привлечь к участию в спасении корабля одного американского лейтенанта авиации по имени Шарль Беллами. Тот попытается сейчас же отправиться к Сирне в Берлин и обеспечить доставку сыворотки в Осло. «Продолжай все-таки вызывать Берлин», — настаивает слепой. «Конечно, продолжаю». Оба расценивают молчание берлинских радиолюбителей как личную неудачу. Через полчаса французский самолет будет в Темпельхофе. 4:50 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. В кубрике обнаженные до пояса рыбаки выстроились в ряд и ждут укола. Капитан переходит от одного к другому, держа в руке клочок ваты и шприц. Ерунда, все эти уколы, ворчит Франк. Ларсен пожимает плечами. Не нам судить. Матрос, первый услышавший радио, почувствовав приближение кризиса, сам пошел в барак к больным. Закончив делать уколы, капитан собирается вернуться в рубку, но Франк останавливает его. «Надо что-то предпринять. Что я, по-твоему, должен делать?» Франк орет. «Не будем же мы сидеть здесь, сложа руки, и ждать, пока подохнем!» Снова нарастает возмущение. Со всех сторон поднимаются крики. Ларсен спокойно говорит. «Жду ваших предложений». Вперед выходит Мишель. «У меня есть предложение. Спустить на воду шлюпку. Здоровые могут покинуть судно». «В такую погоду? Вы с ума сошли!» «Все же больше шансов спастись, чем оставаясь здесь с больными». Остальные шумно поддерживают его. «Раз уж нельзя от них избавиться, надо уйти самим. Это единственный способ спасти шкуру. Предпочитаю бороться с волнами, чем с болезнью. В 100 раз лучше рисковать утонуть, чем сгнить тут». Капитан не намерен спорить. Рыбаки так настроены, как будто обвиняют его, капитана, в том, что он препятствует им принять меры к спасению своей собственной жизни. Ларсен безразлично машет рукой. «Делайте, что хотите». Крики внезапно стихают. Теперь, когда рыбаки одержали верх, они чувствуют себя менее уверенными. Они хотели бы, чтобы капитан взял на себя инициативу бегства с корабля. Мишель спрашивает. «Вы даете нам разрешение?» Ларсен выпрямляется во весь рост. «Нет, не разрешаю. Я запрещаю. Но с некоторых пор я вижу, что уже не хозяин у себя на судне, поэтому и говорю, делайте, что хотите. Идите на самоубийство из страха умереть». «Вы не поедете с нами?» «Конечно, нет. Из-за Олафа?» «Не ваше дело». Возможно, если бы Олаф был здоров и хотел во что бы то ни стало уйти с судна, Ларсен последовал бы за ним, зная, что поступает неосмотрительно. Он не подозревал до сих пор, что так любит сына. Ему не терпится поскорее отделаться от этих одержимых, подняться в барак. Он-то не боится заразы. «Почему вы приказали застопорить машины?» — спрашивает Франк так тихо, словно говорит сам с собой. «Потому что дал наши координаты парижскому доктору. Нам сбросят сыворотку на парашюте». «Когда она прибудет?» «Не знаю. Если у вас нет терпения ждать, бегите. Не так просто доставить сюда лекарство из Парижа. Хоть бы поскорее его отправили». Мишель кричит. «Какое им до этого дело? Они-то, небось, не заразятся. Им спешить некуда. А мы пока что можем сдохнуть». «Не думай, что ты меня убедишь своим криком», — отвечает капитан. «Уверен, что они делают все возможное, чтобы помочь нам. Удастся ли им? Это другое дело». 5 часов по Гринвичу в Брауншвейге. Добравшись до аэропорта, Беллами встречает товарища, возвратившегося из ночного полета. Старается убедить его лететь с ним дальше в Берлин. Тот колеблется. Беллами настаивает. Дело касается очень важного поручения. Товарищ хотел бы видеть приказ. Так как Беллами не может предъявить его, летчик не соглашается. Он не может так рисковать. «Разбуди кого-нибудь из начальства, тогда охотно полечу». Но Беллами не желает будить начальство. Его объяснение было бы слишком длинным и путанным. Он не уверен, что этот разговор кончился бы для него успешно. И уж во всяком случае прибыл бы с опозданием к месту назначения. Сейчас каждая минута на счету. Оставив опешившего коллегу, Беллами бежит к ангару, куда только что поставили приземлившийся истребитель. «Выводите машину», — приказывает он механикам. «Я должен немедленно вылететь». Они удивлены, но выполняют приказ. Товарищ издали наблюдает за Беллами. Он сомневается, имеет ли право разрешить Беллами летать на его самолете. После недолгих колебаний говорит себе, что если бы не случайная встреча с Беллами, он ничего не узнал бы о его намерении. Беллами показался ему очень возбужденным. Момент для спора с ним явно неподходящий. К тому же спорить все равно бесполезно. Сейчас 5 часов утра. Он устал и хочет спать. Решительно направляется к выходу. Механики выкатывают машину на дорожку. «Горючего достаточно?» – спрашивает Беллами. «Надо еще подзаправиться». Офицер смотрит на часы. Механики заправляют машину. Беллами достает из кармана сигарету. Хочется курить, но, вспомнив, что у самолета курить опасно, опускает зажигалку обратно в карман. Прогуливается взад и вперед с незажженной сигаретой в зубах. Он должен выиграть. Теперь уже его судьба зависит не от случая, а от него самого. Трудно было ожидать большей удачи, чем чудесное появление этого парнишки с поручением, которое точно с неба к нему свалилось. Во что бы то ни стало, надо выиграть пари. Больше он играть не будет. Кончено. Беллами один раз уже торжественно обещал своей матери не дотрагиваться до карт. Бедная старушка отдала ему тогда все свои сбережения, чтобы он мог заплатить карточный долг. Шарлю посчастливилось очень быстро вернуть деньги матери. У него была хорошая профессия. Без устали колесил он на своей машине по всем дорогам Америки, делая сотни и тысячи километров. Временами Беллами начинало казаться, что он сыт по горло ездой. Но стоило ему только подумать, что он так и не стал канцелярской крысой, как хорошее настроение немедленно возвращалось к нему, и, сидя за рулем своей машины, он во все горло распевал одну из тех задорных мальчишеских песен, которым выучился еще в детстве. Такие прогулки наводят на размышления. Не то чтобы Беллами обладал поэтической натурой или особенно любил природу, просто ему интересно было следить, как мелькали мимо деревья, растения, животные. В конце концов, он стал даже немного разбираться в ботанике и зоологии. Кроме того, бывают интересные встречи. Время от времени Беллами подбирал какого-нибудь пассажира, голосовавшего на дороге. Однажды такой пассажир оказался гангстером и пытался напасть на него. Беллами оглушил его ударом по голове и доставил к шерифу ближайшего города. В другой раз ему повстречался странный венгерский или чешский иммигрант, который говорил по-латыни и выдавал себя за депутата в своей стране. Тут были и французский журналист, хотевший собрать материал об американской жизни, не зная ни слова по-английски. И 10-летний парнишка, сбежавший из дома, чтобы стать моряком. И фокусник, обучивший Беллами лучшим своим трюкам. И, конечно, женщины. Правда, менее многочисленные, так как для них автомобили всегда останавливаются. Женщины почти все соглашались на остановку в гостинице. Они знали, что за оказанную услугу надо платить. Но некоторые делали это неохотно. Это обижало Беллами. Не воображая себя Казановой, он все-таки ожидал от своих случайных пассажирок немного больше любезности и хорошего воспитания. Да, именно воспитания им больше всего не хватало. С другой стороны, чего можно было ждать от молодых женщин, не имеющих даже средства для путешествия в нормальных условиях? Правда, были и исключения, как в ту, так и в другую сторону. Например, Дорис, белокурая кёльнерша, в которую он был почти влюблен в течение 3 дней. Или эта учительница с севера, боявшаяся, как бы он не дотронулся до нее, и угрожавшая ему адским пеклом. В Все эти воспоминания вызывают улыбку на губах Беллами. На самом деле женщины никогда не играли большой роли в его жизни. Страсть к картам в нем сильнее всего. Мать говорит ему иногда, что надо жениться, тогда он бросит играть. Он отвечает, что с большим удовольствием останется жить с ней. И старушка довольна. Механик знаком показывает, что все готово, и Беллами поднимается в кабину самолета. 5:10 по Гринвичу в Берлине. В Темпельхофе Сирне не нашел радиолюбителя, который должен был прийти за сывороткой. Он обратился в камеру хранения, в бюро санитарного контроля, в полицию, в таможню. Никто не слышал о посылке. Бюро Air France закрыто до 10:00. Раньше полудня нет ни одного вылета. Летчик не может забыть умоляющего лица молодой женщины в Орли. Она казалась искренне взволнованной, уверяла, что лекарство будет взято в Берлине связным, который переправит его в Осло. Ему не хотелось бы обмануть доверие незнакомки, но что он может еще сделать? Для очистки совести поднимается в кабину телефонистов. Случай сыграл с ним злую шутку. Человек, разговаривавший с Корбье, только что спустился вниз. Его товарищ уверяет, что не слышал ни о каком поручении относительно медикаментов. Удрученный Серне спускается обратно в холл. Проходит мимо бара, где телефонист играет в кости. Заходит в комнату, отведенную для летного состава. Его товарищи заканчивают свой завтрак, дожидаясь автобуса, который отвезет их в город. «Ну что?» – спрашивает Кармон. «Тебя надули!» Серне пожимает плечами. Ничто так не раздражает его, как насмешки. Он буквально не выносит их. Однако жизнь в коллективе научила его не подавать виду, что он раздосадован. Лучшее средство избавиться от насмешников. Шуточки сыплются дождем. Летчики устали, а зубоскальство помогает прогнать сонливость. Молодая блондинка, остановившая Серне, была довольно красива. Они ревнуют ее к товарищу. Их не огорчает неудача Серне, успеху которого они завидовали. Остается узнать, кто эта мистификаторша, чего она хотела и что же на самом деле находится в пакете. Контрабанда, наркотики, секретные документы. Эрнест не решается вскрыть упаковку. Всякий может достать упаковочную бумагу Института Пастера. Это внушает доверие простофилям, издевается Кармон. «А ты разве не взял бы пакет, если бы она дала его тебе? Я, по крайней мере, посмотрел бы, что в нем. Стоит ли колебаться? Раз никто не пришел за посылкой, Эрнест имеет право вскрыть ее. Чтобы рассеять последние сомнения, он говорит себе, что, возможно, найдет внутри какие-нибудь указания, которые позволят вручить посылку адресату». В распакованной посылке лежат несколько пузырьков, с которых соскоблены этикетки. «Теперь мы знаем не больше, чем раньше», — говорит кто-то. «Надо сдать на анализ», — предлагает другой. «А если ты просто отнесешь посылку в полицию?» — советует стюард. «Нет, нет», — восклицает Кармон. «В этом случае Серне придется объяснить, почему он провез пакет контрабандой. Таможенники не ценят галантность». Но Серне не слушает их. Бросив быстрый взгляд на визитную карточку, которую в этот момент подает ему служитель, он радостно вскрикивает: «Дора!» Через открытую дверь очаровательная молодая брюнетка делает ему дружеские знаки. Взгляды всех присутствующих тотчас обращаются к ней. Серне весело прощается. «Привет!» Идет к двери, но Кармон останавливает его, показывая на распакованную коробку. «Ты забыл свою сыворотку!» Серне легкомысленно отвечает. «Я оставлю ее здесь. Может быть, кто-нибудь придет за ней». Однако Кармон не отпускает его. «Если кто-нибудь придет, то он будет спрашивать именно тебя. Что же мы будем с ней делать? Мы ведь не можем оставить ее на столе. Ты взял на себя ответственность, так не бросай дело на полдороги». Летчики хитро перемигиваются. Сыворотка их не интересует, но они довольны, что Кармон нашел способ задержать товарища. Красивая девушка подождет. Сирне торопливо кое-как запаковывает сыворотку. «Подожди, я помогу тебе», — предлагает Кармон. Но ясно, что Кармон нарочно затягивает дело. Сирне теряет терпение, вырывает посылку из рук Кармона, прячет к себе в портфель. «Принесу ее обратно завтра утром», — объявляет он, уходя. «Не опаздывай!» — кричит ему вдогонку капитан. «Будь спокоен, я никогда не опаздываю». Он скрывается за дверью. «Кто это Дора?» — спрашивает стюард. «Немецкая курочка», — небрежно отвечает Кармон. «Красивая!» — вздыхает капитан. 5:15 по Гринвичу в Титюи. Сон одолевает людей, но они не могут спать. В полудремоте Дорзит думает об урожае. Будь он посмелее, у него было бы гораздо больше хлопка. Он хорошо зарабатывает, это бесспорно, но не богатеет. Грошовые сбережения, а годы уходят. Дорзит чувствует себя еще очень крепким, но придет день, когда надо будет сворачиваться, возвращаться в Европу. Уже много лет он думает только о том, как бы обеспечить себе спокойную старость, отдохнуть. По мере того, как старость приближается, его все больше охватывает беспокойство. Прежде всего, куда он поедет? Долгое время он думал о своей родной деревне в Кальвадосе. Плоская равнина, зима сырая и холодная. «Хватит с него солнца, жары и негров», — говорит он. Но вот 2 года назад он ездил во Францию отдыхать и провел месяц в родных местах. Оказалось, что у него нет больше никакой охоты жить там. Он не понимал местных жителей, и его никто теперь не понимал. Племянница, которой он хотел завещать наследство, показалась ему безобразной и корыстолюбивой. Брат – жадный крестьянин. Когда он рассказывал им о своей жизни в джунглях, об охоте, наводнениях, скитаниях по девственным лесам, они смотрели на него ошеломленно и несколько пренебрежительно. Они гордились тем, что оставались среди белых, считали себя выше и цивилизованнее. В Дорзите вновь заговорили все побуждения, толкнувшие его на первый отъезд в Африку, жажда приключений, желание жить и дышать свободно, отвращение к мелочной ограниченности. Издалека, овеянная воспоминаниями, маленькая родная деревня окрашивалась в поэтические тона. Вблизи все было более мелким, незначительным, обыденным, чем тогда, когда он уехал в первый раз. Дорзит не знал теперь, где ему обосноваться. Лазурный берег, Париж. Он часто говорил об этом с другими плантаторами, как и все заявлял: «Не хочу подыхать в этой мерзкой стране». Но он знал, что именно тут и подохнет, и что в сущности так и должно быть. Отправиться в Африку, долгие годы бороться в надежде обрести потом покой, и вдруг понять, что это потом никогда не наступит, и что покой, о котором ты так часто мечтал, тебе не нужен. Все это, по меньшей мере, глупо, надо признаться. Ван Рильст неразговорчив. Он пьет молча, с каким-то остервенением, разжимая зубы только при очередном глотке спирта. Его думы не интересуют других, он понял это уже давно. Его преследует одна мысль. Ван Рильст боится смерти. Когда он в последний раз был у врача, тот покачал головой. Дело идет все хуже. Ван Рильст это знал. Он чувствовал, как болезнь развивалась, пожирала его. «Почему вы не бросаете пить?» — спрашивал местный лекарь. Почему он пьет? Лекарю следовало вспомнить, что он сам сказал ему при первом осмотре. Он приговорен. В лучшем случае ему не протянуть и 3 лет. Разве мужчина, которому известно такое, может не пить? Да тут и не пьющий станет пьяницей. Другое дело, если бы, бросив пить, он мог выздороветь. Но ему уже ничего не поможет. Доктор сам подтвердил это. Может быть, он сумеет оттянуть неизбежный конец на 1-2 месяца, не больше. «Вы мужчина», — сказал ему доктор, — «и не имеет смысла рассказывать вам небылицы». Напротив, Ван Рильст как раз предпочел бы небылицы. Пусть хоть последние месяцы он прожил бы спокойно, в неведении. Конечно, он мужчина, но что же из этого? Разве мужчине не мучительно умирать? Он одинок, близких нет, никто о нем не пожалеет. Плохое утешение. Ему кажется, что если бы он оставил кого-нибудь, легче было бы умирать. Не было бы этого гнетущего чувства, что ты зря трудился, зря прожил жизнь. Кому он оставит свои сбережения? Даже думать об этом не стоит. К чему оставлять завещание, когда никого не любишь? Да, и в конце концов, какое ему дело, что будет после его смерти? Этьен в эту минуту ненавидит радио. Он ненавидит Дорсета, Ван Рильста, Лаланда, всех этих чужих ему людей, склонившихся над радиоприемником, ведущих разговор со всеми 4 странами света. Он ненавидит рыбаков, врача. Он сам себе ненавистен. У него должен родиться ребенок, а он торчит здесь. Какое безумие завело его сюда! Этьену приходят на ум слова колдуна: во всех выдумках белых заключены бесовские силы. Они выходят наружу и поражают всякого, кто прикасается к ним. Он смеялся над этими суевериями, всегда поступал как цивилизованный человек. Был ли он прав? В самом деле, разве он цивилизованный? Мир белых не его мир, он чужой среди них. С ним обращаются, как с низшим существом, и он мирится с этим. Словно чернота кожи — его прирожденный порог. Этьен — верующий христианин, но в глубине души не верит в равенство людей, которые проповедуют Евангелие. Ему всегда казалось, что это скорее уступка со стороны белых, которую не следует принимать всерьез. Ради них он отказался от обычаев и веры своих предков. Он отдалился от своих, но и не был допущен к тем. Возможно, только его поколение занимает такую промежуточную позицию, и для его ребенка все будет иначе. Этьен не строит иллюзий на этот счет. Ребенок тоже будет чернокожим. Ему нельзя будет играть с детьми европейцев, его будут гнать прочь. В первый раз сомнение закрадывается в душу Этьена. До сих пор он глубоко верил в то, что проповедовал отец Гросс. Может быть, отец Гросс обладал силой прогонять злых духов, которые сейчас, после его смерти, снова пошли на приступ. Но Этьен с презрением отбрасывает эти мысли. Еще один глупый негритянский предрассудок. Телефонный звонок. Лаланд снимает трубку. Полицейский бригадир из Зобры сообщает: «Имею честь доложить, что жена Луазо благополучно разрешилась с девочкой». Этьен раздражается смехом. Это не нервический смех, не истерика, просто проявление радости, переполняющей все его существо, безграничной, бурной, неуемной радости, которой постепенно заражаются все присутствующие. Дорсет крепко хлопает Луазо по спине. «Молодчина! Еще одной черномазенькой больше! Ее-то как раз и не хватало!» Ван Рильст вытаскивает из кармана бутылку, торжественно произносит: «Это надо обмыть!» Бутылка переходит из рук в руки. Пьют прямо из горлышка. Лаланд, который пьет после негра, тщательно вытирает края. «Надо передать эту новость нашим приятелям», — предлагает Дорсет. «Вы думаете?» – спрашивает Лаланд. «В общем, это предложение ему нравится. Долгое совместное ожидание у радиоприемников установило определенную солидарность между радиолюбителями». 5:17 по Гринвичу в Неаполе. Полученное сообщение вызывает улыбку на лицах присутствующих. «Маленькая негритяночка!» — восклицает Кармела. «Должно быть, она такая миленькая!» «Кожа у негров мягче нашей!» — серьезным видом замечает бригадир. «У женщин особенно!» Все соглашаются. Ипполита припоминает волну в Абиссинии. В это время он был фашистом. Несмотря на это, ненависти к врагу у него не было. Он был согласен с тем, что надо вести войну с этими беднягами, даже убивать их, если это необходимо для создания итальянской колониальной империи. Но за что было их ненавидеть? Несчастные туземцы были во всем беззащитны. Нападали с копьями, луками, стрелами на солдат, вооруженных по последнему слову техники. На конях бросались в атаку на танки, не принимали никаких мер защиты против бомбежки с воздуха. Ипполито с товарищами усыновил бы кое-кого из черномазых ребятишек, если бы капитан резко не призвал их к порядку. «Вы, белые, лучшие из белых, потомки римлян, и вы согласны дать ваше имя существам низшей расы. Неграм можно оказывать покровительство, обращаться гуманно, но оставьте их там, где они есть. Не становитесь на равную ногу с ними». Один из солдат, злой на язык, заметил, когда они вышли от командира, что капитан не был таким несговорчивым, когда дело касалось негритянок. Он не брезговал их посещениями, но, верный своим убеждениям, он не обращался с ними, как с равными. Менял через каждые 3 дня и все искал помоложе. Едва ли бы он посмел вести себя так с белыми женщинами. «Сообщу-ка я о рождении девчонки в Париж», — объявляет полицейский техник, обрадованный тем, что нашлось, наконец, дело, которым можно заняться. 5:20 по Гринвичу в Париже. Сообщение о рождении ребенка несколько разрядило напряжение, царившее в Париже, в доме на Марсовом поле. Слабая улыбка промелькнула на лицах присутствующих, но все 3 продолжают молчать. Каждый остается наедине со своими мыслями. Достаточно малейшей искры, чтобы произошел взрыв. Они ждут этого момента, надеются на него. Только тогда может наступить развязка. Каждый из них стремится поскорее открыть свои карты, высказаться, наконец. Новость о рождении ребенка не прерывает течение их мыслей, направляет по иному руслу. Ребенок. Если бы у Корбье с Лореттой был ребенок, были бы они счастливы? Слепой взвешивает в 1 минуту все «за» и «против». Если он станет отцом, его это развлечет. Ребенок поможет заполнить время. А главное, Корбье не станет больше опасаться ухода Лоретты. Связанная обязанности матери семейства, она не сумеет разорвать двойные путы сын и муж. Вот положительная сторона. Отрицательные доводы более веские. Ответственность за появление на свет ребенка всегда казалась слишком тяжелой для Корбье, даже когда он был здоров. У самых мужественных людей бывают свои слабости. Мучительно думать, как могут сложиться у него отношения с ребенком, который будет знать отца только как человека неполноценного, а горечь от сознания, что он никогда не увидит рожденное от него существо. Есть еще одна причина, самая веская и самая позорная, в которой он с трудом признается даже себе. Корбье не допускает мысли, что в жизнь Лоретты войдет кто-то еще, помимо него, будь это даже его собственный сын. Он боится потерять какую-то частицу любви своей жены, знает, что не перенесет этого. У Лоретты тоже мелькнула мысль о ребенке, который мог бы родиться у них с Корбье, но тотчас же, отбросив эту мысль, она подумала о ребенке от Мерсье. Почему именно от него? Он не так красив, как ее муж. Лоретта поздравляет себя с тем, что сохранила ясность мыслей и объективность суждений. Это доказывает, что она не так сильно влюблена, как это ей показалось. Она хотела бы иметь ребенка для себя самой. Мужчина был бы простым орудием. Почему в этом случае не пожелать сына от своего мужа? Лоретта с тоской отмечает, что мысль о возможности физической близости с мужем кажется ей чудовищной. Как могла она выносить эту близость до сих пор? Господи, Господи, молит Лоретта, только бы это все кончилось, только бы все снова было как раньше, иначе я с ума сойду. Но смятение, овладевшее ею в течение нескольких секунд, улеглось. Глубокое спокойствие, умиротворение снизошло на Лоретту. Она видит себя со стороны, как видит постороннего человека. Ей все ясно, и она спрашивает себя, каким образом ей легче преодолеть этот кризис, который, несомненно, был вызван появлением Мерсье. Никогда больше не встречаться или, наоборот, сблизиться с ним. Лоретта склоняется в сторону второго решения. Но тогда встает вопрос, объективна ли она, или, может быть, она только ищет предлога оправдать свои желания? Лоретта решает, что она объективна. Да и не все ли ей равно в сущности? Она хорошо знает, чем это кончится.